Глава вторая. Прямо напротив меня стоит вчерашний засранец. Только сейчас вместо кожаных штанов и жилета на голое тело на нем надет элегантный костюм и белая рубашка. Блеск от камня на заколке галстука стреляет в глаза. Я прищуриваюсь и отвожу взгляд. «О боже, что он здесь делает?» Бьется в висках отчаянная мысль. «А если узнает?» От шока сосет под ложечкой, во рту пересыхает, невольно сглатываю. «Здравствуйте!» Заикаясь, выдавливаю из себя приветствие и прячу руку за спину. «Григорий Иванович!» Всплескивает руками миловидная женщина лет 50. «Ваши дочери такие разные?» «Но обе настоящие красавицы!» Добавляет мужчина в роговых очках и приглаживает лысину. «Господа, прошу сюда!» Метрдотель провожает нас в ложу, отделенную от общего зала резной ширмой. Эндрю отодвигает стул сначала Светке, потом и мне. «Осторожно сажусь. А вдруг узнал меня и сделает какую-нибудь гадость?» Но жених ведет себя так, словно впервые меня видит. Вернее, он не обращает на меня никакого внимания. Все свое обаяние направляет на сестру и маму. Вечер идет без происшествий. Все веселятся, оживленно беседуют. Я невольно расслабляюсь и украдкой разглядываю будущего свояка. Сегодня он выглядит иначе. Словно вчера я столкнулась с совсем другим человеком. Балибар – злачное заведение и любимое местечко встречи друзей по интересам. Нас связывает и его величество Рок. У нас собиралась разношерстная компания, но веселились мы знатно. «Сонька!» — орёт подружка во все горло и трясет волосами. «Давай!» Она изгибается в танце, ее руки и ноги живут своей жизнью. Голова дергается взад и вперед, и это так здорово, что я кричу в экстазе. «Линка! Как клёво! Клёво! Клёво!» Подхватывает мой клич весь танцпол Балибара. Он гремит и сотрясается от раскатов музыки, дружного топота множества безумных поклонников рока. Бум-бум-бум! Дрожит бас-гитара под сильными пальцами гитариста. Таран-таран-тара! Выбивают дробь барабаны. Дзынь-дзынь! Вторят возбужденные тарелки. Певец, схватившись двумя руками за штатив микрофона, терзает, гнет и ломает его. Кажется, еще мгновение, и металлическая конструкция разлетится на блестящие кусочки. Но мы не чувствуем опасности. Мы полностью во власти тяжелого рока, который гремит во всем теле. Атмосфера драйва, состояние массового опьянения музыкой и ритмом — это именно то, ради чего мы с приятелями приходим в Балибар. Вдруг кто-то толкает меня в спину. От неожиданности я теряю равновесие. Пытаюсь ухватиться за Линку, но она в этот момент отворачивается, и я с грохотом валюсь на пол. Тут же вскакиваю, сжимаю пальцы в кулаки и озираюсь с воплем. «Какого хрена?» «Сдрисни, фиолетовая коза!» Длинный парень стоит на дороге и, наклонив голову, разглядывает меня. Точно невиданную зверюшку. Его обнаженный торс, упакованный только в жилет, утыканный металлическими конусами, маслянисто блестит в лучах светильников. Длинные ноги в кожаных штанах кажутся бесконечными. Я смотрю на темный сосок и шизею от возмущения. «То коза! Я? А ну, чмо! Повтори! Коза!» усмехается незнакомец. «Повторил? И что дальше?» «Ну ты попал, говнюк!» Кидаюсь на него, ни секунды не раздумывая. Просто резко выбрасываю руку, метясь в глаз. Но парень с хохотком отшатывается. Я промахиваюсь, по инерции делаю два шага и снова разворачиваюсь к врагу. Меня уже не остановить. Тут же подпрыгиваю, бью паразита в плечо, взвизгиваю и отскакиваю. Трясу рукой, которая попала на острые верхушки конусов, и теперь немилосердно болит. «Ай-ай-ай!» — потешается парень. «Лапки, Бобо! Дай подую!» «Говнюк! Урод! Да я тебя!» Пытаюсь его пнуть, но он только переставляет ходули, и я опять промахиваюсь. Краем глаза вижу толпу, собирающуюся вокруг нас. Зрители еще больше заводят. «Ух ты, медуза Горгона!» — рычит он. «Жало свое спрячь». «Мало? На еще!» Я замахиваюсь, и вдруг земля уходит из-под ног. Только что стояла на плитках пола и уже болтаюсь в воздухе. Лишь через секунду поняла, что этот нахал перехватил меня за талию и опрокинул головой вниз. Вот так просто, одним движением. Словно и нет во мне 50 килограммов живого веса. Чувствую себя сломанной куклой. Руки болтаются, пот застилает глаза, а голова висит между его длинных ног. «А так, сможешь драться, коза?» Подзадоривает этот ублюдок и встряхивает меня. Чувствую, как предательница юбка ползет по ногам, открывая всему миру обтянутый колготками передок. Но ничего сделать не могу. Танцпол покатывается со смеху. Музыка тоже смолкает. Иногда разгоряченные азартом зрители ввязываются в драки, устраивают настоящий Армагеддон. Агрессивное поведение заведенных музыкой людей — норма в этом баре. Вот только я никогда не оказывалась в подобной ситуации. Такое унижение снести не могу. «Урод!» — ору во всю силу легких, не зная, то ли держать юбку, то ли попытаться ударить обидчика по яйцам, если, конечно, смогу достать их из идиотского положения. Ненависть к незнакомцу побеждает. Резко дергаю ногами назад и сцепляю их в замок на его шее. Как попадаю туда, куда мечу, не понимаю. Наверное, от злости обострились все инстинкты. Теперь этот нахал в крепком захвате. Вишу на нем, как на турнике. А если я вцепилась в кого-то, то ни за что не отпущу. «Вот девка!» — аплодирует кто-то. «Боевая!» — вторит другой. «Дай ему!» «Ага, вмажь между ног!» «Чем? Башкой, что ли?» «Не, башкой не достанет!» Зал веселится и дает советы на разные голоса. Какой-то парень присаживается на корточки и разглядывает меня снизу. Чувствую, как тяжелеет лицо от прилива крови. Изо рта вырывается короткий рык. «Отвали! А это тебе за урода!» Веселится незнакомец и смачно, с оттяжкой, бьет меня по бедру. И все. От боли ноги сами расцепляют замок. Плюс ко всему незнакомец отпускает меня, и я с грохотом падаю на пол. Тело сотрясается каждой косточкой. Кажется, теперь уже я, а не штатив от микрофона, распадусь на запчасти. «Сонька, ты как?» — бросается ко мне подружка. Слезы злости закипают в глазах. Вижу перед собой длинные кожаные ноги, готова вцепиться в них зубами. И только остатки разума не позволяют опуститься до уровня собачонки. Той самой моськи из басни, которая сильна, что лает на слона. «Лучше уйди!» Отталкиваю руки подруги и, подбадриваемая улюлюканьем гостей, бегу к туалету. Ногой распахиваю дверь, та с размаху бьется по стене. Кто-то испуганно взвизгивает, но мне наплевать на чужие проблемы. Со своими бы разобраться. «Спятила выдра!» — рявкает белобрысая девица у раковины. «Вали отсюда, ну!» Дергаюсь к ней. Она мгновенно проскальзывает между мной и стеной и скрывается в коридоре. Переполненное адреналином и ненавистью сердце колотится в груди, и шум этого стука не перекрывает грохот возобновившейся музыки. Также ногой проверяю кабинки. Никого. Запираю туалет на задвижку и сажусь на крышку унитаза. В глазах закипают слезы обиды. С таким трудом вырвалась сегодня в бар, и на тебе! Весь вечер пошел на смарку. И откуда взялся этот борзый придурок? Чем я ему помешала? Шел бы своей дорогой. Мысли в голове словно играют в чехарду. Только появится одна, как ее перебивает другая. Все, хватит! Трясу головой. Заткнулись все! И в мгновенно наступившей тишине слышу странный звук. Будто кто-то скребется. Мышь? Бьет в виски паника. «Откуда?» Но тело уже не слушает разум. Как оказываюсь, с ногами на крышке унитаза, не понимаю. От нового скрежета мурашки бегут по телу, а из горла рвется крик. Я уже набираю в легкие воздух, как слышу. «Сонька, ты как?» «Дьявол!» «Лина, это ты?» «Сонь, открой дверь, а?» Выскакиваю из кабинки и отодвигаю задвижку. Подружка стоит, прижавшись к косяку, и жалобно смотрит на меня. «Заходи, пока я добрая». «А ты злая?» Линка на всякий случай отодвигается. «Естественно. И ты бы была такая, повисев вниз головой. И что за мудачина на меня наехал? Видела его раньше?» «Не-а», — мотает головой Лина. «Красивый». «Не разглядела». «Еще бы. Поехали домой». «Ни за что. Я теперь до последней минуты здесь буду. Специально стану глаза мозолить». Прищуриваюсь, представляя, как начну испепелять взглядом этого длинного придурка. «Не таких обламывала». «Может, не надо?» — робко спрашивает подружка. «Сонь, ты на себя глянь». Поворачиваюсь к зеркалу и столбенею. На меня смотрит огородное чучело. Вот как их делают с косматыми волосами из соломы, так я сейчас и выгляжу. Щедро сдобренные лаком перышки из волос разлохматились и превратились в фиолетовое осиное гнездо. Лицо отекшее, цветом напоминает свеклу. Помада размазалась, тушь потекла и окружила глаза неровным синяком. В довершении всего короткая кожаная юбка вывернулась, оголив бедра и часть ягодиц. Колготки порвались, и на левом колене зияет огромная дыра. «Черт! Урод! Откуда взялся?» Взвиваюсь я в новом приступе злости. «Ну, погоди!» Дергаю дверную ручку и вылетаю в коридор. Линка бежит за мной и повисает на моем локте. «Сонечка, миленькая, плюнь на этого чепушилу! Забудь! Он в два раза сильнее тебя!» «Я не могу спустить это на тормозах! Знаешь, сколько эти колготки стоят? Пусть платит!» «Сонь, к нам охранник идет!» Оборачиваюсь. «Действительно!» Неторопливой походкой от ресепшн к нам направляется здоровенный детина в черной униформе. Я с вызовом задираю подбородок. «Девушка, что-то случилось?» «Да, случилось!» Налетаю на него. «Куда вы смотрите? Меня чуть не изнасиловали в вашем баре!» «Сонька!» Стонет подружка и хватается за голову. «Не слушайте ее, мы уже уходим!» Напьются малолетки, потом буянят. Ворчит охранник. «Как? Вы даже проверять мои слова не будете?» Возмущаюсь я. «Видите?» Задираю ногу, показывая драное колено. «Мне тебе под юбку залезть надо». «Зачем?» Теряюсь теперь я. «Чтобы проверить». «Спятил, что ли?» Отшатываюсь я. «У вас все тут больные?» «По камерам проверить». «А, это...» Охранник широко улыбается и придвигает ко мне лицо. Я отшатываюсь. «Увы, сегодня их забыли включить». Я на миг не нахожу слов, только хлопаю ресницами. Линка тянет меня к гардеробу. «Простите, мы уже уходим». «Никуда я не пойду!» Сопротивляюсь я. «Значит, придется вынести». Охранник поворачивается к напарнику. «Витя, помоги». «Оборзели совсем!» Нас бесцеремонно выставляют на крыльцо и захлопывают перед носом дверь. Я пару раз пинаю створку, но Линка толкает меня к стоянке. «Я уже такси вызвала!» — шепчет она. «Как я в таком виде домой поеду?» «Переночуешь у меня, а?» «Правда, мать разорется!» «Дьявол!» Бросаюсь в кусты, стаскиваю колготки, сворачиваю их трубочкой и запихиваю в карман. Голые ноги покрываются мурашками на осеннем ветру. Не по погоде так шастать, можно и простыть. Но я холода пока не чувствую. Сверлю взглядом массивную дверь входа в бар и строю планы мести. Но кому? Сама не знаю. На парковку въезжает маршрутка. Из нее вываливаются девчонки, одетые в кожаные куртки, увешанные блестящими побрякушками. Они возбужденно переговариваются и чего-то ждут. Интересно, что за компашка? Окидываю разношерстную группу взглядом. Наверное, проститутки явились по вызову. «Сонь, такси приехало!» — хнычет за спиной подружка. «Деньги капают за простой!» Глубоко вдыхаю и решаюсь. Линка, ты поезжай, а я сейчас. Бешеная, ты куда? Но я Линку не слушаю, подлетаю к девчонкам. Привет, гёрлы, возьмёте с собой. Ты откуда такая борзая? Лениво перекатывает во рту жвачку одна раскрашенная, как индеец, девица. Внутрь попасть надо. Помогите, а? Да мы сами. Кто-то громко хлопает в ладоши. Девушки оживляются и оглядываются. Из маршрутки показывается длинный парень в странном одеянии. Ярко-красные блестящие штанишки обтягивают шарики ягодиц. Коротенькая курточка такого же цвета открывает голый живот. В пупке сверкает пирсинг. Это чудо природы манерно откидывает в сторону согнутую в локте руку. И я замечаю висящую на сгибе брендовую сумочку. «Девушки, девушки, поторопитесь!» — тягуче тянет он. «Нас уже ждут!» «А это что за попугай разряженный?» — рассматриваю во все глаза странного парня. «Ты идешь?» — толкает меня девица с жвачкой. «Ага!» Я беспрепятственно проникаю внутрь клуба, подмигиваю девчонкам и смешиваюсь с танцующими. «Так, первая цель достигнута. Теперь надо найти гада в кожаных штанах. Не к нему ли прибыли дамы эскорта?» Издалека вижу, как попугай ведет подопечных в глубину зала, где, как я знаю, расположены частные кабинеты. Я огибаю одного, другого танцора, и тут кто-то дергает меня за руку. Теряю равновесие и падаю на чьи-то колени. Фиолетовая крошка, выпей со мной!» Дышит мне в лицо перегаром здоровяк в наколках. «Отвали!» Пытаюсь вырваться из схватки. «Ха-ха! А что тут у нас?» Чувствую, как чужие пальцы ползут по голому бедру. Взвизгиваю и бью локтем, куда придется. Попадаю в нужное место. Хамоватый громила скидывает меня и вскакивает, бешено вращая глазами. «Приключений на сегодня с меня достаточно!» Я просто ныряю в толпу и смешиваюсь с танцующими, а потом прорываюсь в боковое крыло. Здесь стены обиты черными панелями. По плинтусам вверху и внизу тянутся цепочки огоньков. Единственное освещение коридора. Музыка звучит приглушенно, зато из-за каждой двери доносятся громкие голоса. Я медленно иду и прислушиваюсь. Голос гада в кожаных штанах улавливаю не сразу. Делаю два прохода, прежде чем удается что-то понять в какофонии звуков. «Ты привез, девчонок?» Неожиданно из-за одной двери раздается знакомый баритон с хрипотцой. Напрягаюсь. Мне кажется, или я его уже слышала раньше. Вспомнить не успеваю. Створка приоткрывается, я замираю за ней, превращаюсь в камень. Еще чуть-чуть и получу по лбу, но боюсь пропустить хотя бы слово. «Да, Андрей Викторович, девушки уже ждут вас». «Вот сволочуга!» Киплю от злости и вытаскиваю телефон. На молоденькое мясцо потянуло. А сутенера-попугая для кого прихватил? Для себя? Я тебе устрою, Кузькину мать. На цыпочках несусь до конца коридора и прячусь в темном углу. Как раз вовремя. Из комнаты выходит мой обидчик в сопровождении приятелей и направляется к выходу. Я скреплю зубами, наблюдая, как обтянутые черной кожей ягодицы играют во время каждого шага. Вжик, вжик. От этого звука мурашки бегут по телу. Фигура у этого мерзавца что надо. Неожиданно отмечаю про себя и встряхиваюсь. Какие только глупые мысли не лезут в голову. Как только незнакомцы исчезают, набираю номер полиции и тут же сбрасываю. Мой телефон потом вычислят и накостыляют как следует. Бегу на второй этаж, где находится помещение администрации. Трогаю ручки всех дверей. Наконец, одна подается. Вваливаюсь внутрь и прислоняюсь к стене, пытаясь отдышаться. Глаза постепенно привыкают к полумраку. Вижу диван, кресло, стол. На ощупь пробираюсь к нему и, о счастье, обнаруживаю стационарный телефон. Ну, приступим. Довольно потираю ладошки и набираю номер полиции. Хочу сообщить о преступлении. Бормочу в трубку, закрывая рот салфеткой. Срочно приезжайте. В клубе «Балибар» используют сексуальные услуги несовершеннолетних. Тут же отключаюсь. Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить. Тихонько, никем не замеченная, бегу к выходу из бара. «Девушка, «Вы что в этом крыле делаете?» Раздается сзади насмешливый голос. Я медленно поворачиваюсь. Недалеко от меня стоит коренастый охранник и покачивает ключами. Из-за черной униформы он почти сливается с темными стенами. Лишь на плече поблескивает антенна рации. «Ой, заблудилась!» Широко улыбаюсь я. «Пошли, провожу». «Ага». «Откуда взялся?» Мечутся мысли в голове. «Я его не видела». Охранник мог выйти из любой комнаты, а я, занятая своими делами, не заметила его. Иду следом за парнем и прикидываю, как смыться. Мы выходим на галерею, опоясывающую зал по периметру. Внизу грохочет музыка, подвыпившие гости трясутся в едином ритме. Охранник останавливается у балюстрады и смотрит вниз. Я застываю рядом. Близкая лестница так и манит. Прикидываю, если сейчас рвану, добежать успею до середины зала. А дальше... Кошусь на рацию и вздыхаю, хотя внутри все дрожит от нетерпения. «Ты тоже любишь рок?» Он поворачивается ко мне. Теперь хорошо могу разглядеть парня. Юное, безусое лицо, пухлое, как у ребенка, губы, смущенная улыбка. Видно, что он еще зеленый и наивный. «Обожаю. Если бы имела голос, сама бы запела». «Хочешь попробовать? Сегодня фестиваль исполнителей». «Какой фестиваль?» Кручу в голове информацию. «Владик, доставший нам места на сегодняшний вечер, ничего не говорил о фестивале». «Дворовых рок-групп. Кстати, меня Павел зовут. Можно Пол?» «София». Протягиваю ему ладонь. «Я тороплюсь». «Хочешь, обменяемся номерами? Я тебе сообщать буду о прикольных тусовках». «Давай». Хватаю его мобильник, вбиваю свой номер и снимаюсь с места. «Пока, до встречи». Я сразу вызываю такси, подавляю на корню желание остаться и посмотреть на суматоху, которую сама и устроила. И вот теперь парень, унизивший меня в клубе, сидит напротив и ведет себя как истинный джентльмен. Украдкой бросаю на него взгляд. Красивый, породистый, как модель с обложки. Немного портит идеальное лицо кривая улыбка уголком рта и глаза с прищуром. Кажется, что он постоянно насмехается над всеми. «Высокомерный говнюк», — мелькает мысль. «И с этим чмо я должна породниться?» Смотрю на экран телефона. Час, данный себе, уже прошел. Пора и честь знать. «Соня, вы куда-то торопитесь?» — спрашивает Эндрю, а меня передергивает от язвительных ноток в его голосе. «У меня встреча с подругой. Я встаю. Приятно было познакомиться. Я могу идти?» «Соня!» — хором вскрикивают предки. «Да-да, конечно!» — оживляются родители Эндрю. «Раз надо, значит надо». Ловлю довольный взгляд сестрицы. Вот она-то по-настоящему рада. И бегу в туалет. Переодеться и сделать перышки — дело 5 минут. Смотрю на свое отражение в зеркале. Не идеал, но сойдет. Ура! Я наконец-то свободна! Выскакиваю за дверь. Куда намылилась, свояченица? Из густой тени угла показывается жених моей сестры.